о смысле жизни много говорят, о смысле жизни диспуты проводят, о сколько тех, кто много лет подряд об этом споря правды не находят. Они сегодня с раннего утра ругают тех, кто Бога прославляет, кто лишь у ног Спасителя Христа великий смысл жизни обретает. Нет, мы не против радостей земных, совсем не против наслаждений, мы против грязи, что сокрыто в них, мы против их порочных проявлений. Все создал Бог. Смотри, земля полна Его даров, Его произведений. О, человек, она тебе дана для счастья, радости и наслаждений. Бери, живи и радуйся всему. Но не забудь, кто дал тебе все это, будь благодарен Богу твоему, владея этой солнечной планетой. О, если б мир ему поверил весь, его святую волю исполняя, какой прекрасной жизнь была бы здесь, сердца людей блаженством наполняя. Но в мире зло, коварство и разврат, о Боге люди слышать не желают, на брата руку поднимает брат, в грязи пороков люди утопают. О, человек, уже ли в этот миг ты изберешь уделом наслаждение, когда сегодня на глазах твоих катится в пропасть наше поколение? Возвысь свой голос ревностью горя, вступи в ряды служителей Христовых, под знаменем великого вождя иди спасай на гибель обреченных. Нужны сегодня верные сердца, горящие любовью неземною, способные бороться до конца, готовые пожертвовать собою, идти и светом истины сиять, к добру и правде призывая ближних, всего себя для этого отдать. Вот цель, вот смысл короткой нашей жизни. Аминь.